Глава 31. Дуэт у Юсупова. «Ты когда переодеваться будешь?» Мы сидели в машине и уже выруливали на эстакаду. «В смысле?» – не поняла я. «Ты в моем костюме поедешь к Юсупову?» Мы остановились у обочины, и пижон вышел из машины. Я, сидя на переднем сидении, пыталась стянуть брюки. Гипс мешался, чтоб его. Сколько еще корячиться с ним? Кое-как я освободилась от штанин и начала натягивать новые. Уф, справилась. Теперь очередь верха. Я легко скинула свободную пижоновскую футболку и, голая по пояс, кое-как затолкала руки в длинные рукава новой кофты. Но на полпути застряла. «Что ж ты такая узкая?» Обновка не напяливалась, а наоборот превратилась в прочный капкан. Ни туда, ни сюда. Что делать? Рвать к чертям Диор или звать на помощь пижона? Но я голая! Снизу штаны, сверху раскоряченные руки и кофта на голове. Я подумала, что надо повертеться. Ну, как кольцо с пальца выкручивают, так и мне надо закрутиться в эту дурацкую дорогущую кофту. Еще кольцо, то самое дорогое помолвочное, судя по всему, зацепилось и застряло. А гипс там в рукаве вообще весь путь перекрыл. Голова обездвижена. Я успела накинуть ворот. «У тебя ведь нет клаустрофобии?» Раздался близко голос пижона. «Он что, смотрит на меня? На голую?» Я завертелась еще сильнее. «Хорош биться, как в припадке, успокойся. Сейчас я тебя... одену». Я услышала, как пижон смеется. Тоже в гипсе, он аккуратно надел рукава, потом подлез под перекрученную одежду и достал карандаш из моих волос. Расправил закатавшуюся в районе шеи кофту, и я почувствовала нежность его рук, скользящих по моему телу. Кожа тут же ответила мурашками. Наконец, мое лицо освободилось от пут, и я увидела его глаза. Два черных омута, так близко. Щеки порозовели под его дыханием. «Ну все, ты свободна». Пижон как-то очень быстро отстранился и захлопнул дверцу подле меня. Сел за руль, и машина тронулась. «А тебе норм водить в гипсе?» – спросила я, чтобы разрядить обстановку и унять колотящееся сердце. «Без проблем», – ответил пижон хрипловатым голосом. Дальше мы ехали молча, и я, как обычно, уснула. А потом, как обычно, проснулась от знакомого «Марсель». Мы подъезжали. «Давай мы с тобой обговорим, как я сделал тебе предложение», — сказал пижон. Я вопросительно уставилась на него. «Как будто я сделал тебе предложение», — с выражением проговорил пижон. «Правду мы с тобой и так знаем». «Брось, как бы я и вправде не запуталась», — вырвалось у меня, и я заметила, как пижон задумался. «Тем более, кого это там волнует?» Впереди показались уже знакомые ворота, и на меня накатила тяжесть. Снова эти люди. По сравнению с ними, пижон просто зайка. Хоть я и считаю его колючим снобом, которому дела нет до окружающих. Проезжаем двор. Парковка. Тяжесть все нарастает. «Денис, я так не хочу туда идти!» Вдруг прошептала я, повернувшись к нему. «Денис? Что это со мной? Когда я его по имени называла?» Неожиданно пижон наклонился ко мне и поцеловал совсем близко к губам. «Кто там про бабочек в животе в школе смеялся? Зря. Они существуют». «Не волнуйся, я буду рядом. Доверься мне», — прошептал он, и россыпь мурашек разбежалась по моему телу. Он также внезапно отстранился и вышел из машины. Нам снова выделили ту же комнату. Мы раскладывали вещи, когда дверь без стука распахнулась. Черные кудряшки влетели вслед за Вадимом. «Где Бамблби?» Не здороваясь, завопил мальчишка. «У врача», — ответил пижон. Вадим уселся на кровать и потребовал объяснений. Пижон сел напротив. Мне пришлось убрать пакеты с вещами в шкаф. И начал рассказывать о произошедшем. Вадим внимательно выслушал рассказ и воскликнул. «Бамблби тебя спас! Пожертвовал собой, но спас!» «Да, я тоже так думаю», — на полном серьезе ответил Пижон. «Поэтому теперь я должен спасти его». И Пижон принялся расписывать, как машину будут переправлять на завод через океан. Вадим постоянно прерывал рассказ новыми вопросами. Я заметила, как у мальчишки горят глаза. Хотя нет, как у мальчишек горят глаза. Пижон отнюдь не терпел расспросов мальчика, а был настолько втянут в разговор, будто давно ждал такого собеседника. Я даже почувствовала себя лишней и хотела было оставить их, но вспомнила, что за пределами этой комнаты могу наткнуться на хозяина дома или на его жену. Вторая встреча меня не страшила, но и приятного в ней тоже было мало. Поэтому я сходила в ванну, закрывшись там надолго. А когда вернулась, тоже села на кровать рядом с Пижоном. «Скажи, рептилия!» — обратился ко мне Вадим. «А ты переживаешь за нашего желтика?» «Хватит уже Марсель рептилией называть!» — перебил Пижон. «Марсель. Ее зовут Марсель». «Окей, Марсель». Нехотя согласился мальчишка. «Ну так что, переживаешь?» «По правде сказать, не особо», — ответила я, и Вадим взвился. «Погоди ты, я объясню, почему. Изначально я переживала за... Дениса. Ведь если бы с ним случилось что-то серьезное, то и желтику помочь было бы некому. А так все будет хорошо». Я заметила, как Пижон, прищурившись, взглянул на меня. Вадиму, похоже, такое объяснение понравилось. «Я сегодня опять буду играть», — сказал Вадим. «Мама заставляет. Заказы будут? Не хочу эту скукоту классическую». «А можешь Куинов сыграть?» — встрепенулся Пижон. «Что именно?» «Рапсодию». «О, крутая идея! Я даже пробовал пару раз. Ща, пойду у себя потреню». И Вадим убежал так же быстро и внезапно, как и появился в нашей комнате. Повисла неловкая пауза, когда мы остались наедине с Пижоном. Он бодро вскочил с кровати и предложил спуститься вниз. В залах на первом этаже сновал народ. Кого-то я уже видела на прошлой неделе, кого-то видела впервые. Марина, как всегда, блистала красотой, но отнюдь недоброжелательностью. При виде меня ее лицо исказилось ядом. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы поприветствовать не только Пижона. Юсупов появился чуть позже. Подошел к нам, поздоровался с Пижоном и обратился ко мне. «Марсель, я очень рад видеть вас. Надеюсь, все недоразумения между нами остались в прошлом». Взгляд его серо-зеленых глаз был недобрым и холодным. Я поежилась, но нашла в себе силы улыбнуться и кивнуть. Мы слонялись с Пижоном по залам, порой останавливаясь, чтобы поговорить с какими-то его знакомыми. Чаще разговоры шли о бизнесе, и я не вслушивалась в суть, витая в своих мыслях. Я поймала себя на ощущении, что мне очень комфортно рядом с Денисом. Да, я заметила, что в мыслях порой называю его Денисом, а не Пижоном. С каждым днем, что я узнаю его, мне начинает казаться, что первое мое впечатление о нем было ошибочным. Не такой уж он и сноб. Когда он разговаривал с Вадимом, его лицо светилось, и он вовсе не строил из себя никого. Просто был собой. Да и обо мне он, как бы мне не хотелось этого признавать, заботится. По правде сказать, больше, чем кто-либо после моих родителей. Конечно, он просто соблюдает выгодный ему наш контракт. Понятно, что это не из-за каких-нибудь там чувств ко мне. Но блюсти договор при желании можно было бы и не так нежно. Позвали к столу. Какой у них поздний обед. Я надеялась, что мы пропустим это мероприятие. Я шепнула на ухо Пижону, что так поздно обедают только последние лентяи. «Это полдник, балда», — шепнул в ответ Пижон. «После полдника будет еще Вадим играть». Я закатила глаза. Они тут целыми днями организованно жрут. На полднике обошлось без эксцессов. Марина попыталась однажды мне сказать что-то, но Юсупов ловко перехватил разговор, и Марине пришлось затихнуть. К Когда все встали из-за стола, хозяйка дома попросила всех пройти в зал с роялем. Вадим уже сидел у клавиатуры. В рваных джинсах и белой футболке с явно только что отрезанными рукавами. По всей видимости, Марина лишь сейчас заметила облик сына, и высказать ему за отсутствие смокинга или что она там ожидала увидеть, уже возможности не имела. «Дамы и господа!» объявила Марина, скривив рот в подобии улыбки. «Мой сын, похоже, подготовил нам сюрприз. Давайте послушаем». Гости захлопали и приготовились. Я с интересом посмотрела на Марину. Она кусала щеки. И что ей не нравится? Сын в 9 лет концерты гостям исполняет. Нашла глазами Юсупова. Вот у кого взгляд сияет. И ведь может же быть человек, явно обожающий своего ребенка, таким дерьмом. Раздались всем знакомые аккорды. Гости заулыбались. И вдруг Вадим запел чистым детским голосом. «Мама, just kill a man». Гости ахнули. Марина закрыла глаза рукой. Я почувствовала, как пижон рядом со мной весь напрягся. Что это с ним? Переживает за мальчишку? Вадим пел второй куплет. Получалось завораживающе. 9-летний мальчик в драной одежде выполняет какие-то невероятные кульбиты пальцами на пианино. И в довершение ко всему еще и поет ангельским голосом. Но вот тема сменилась, и детский голос Вадима споткнулся. Мальчик попытался выправиться, повторив мелодию, но снова дал петуха. И слушателей двое одновременно шагнули к Вадиму. Марина с перекошенным лицом, видимо, полной решимости прекратить этот рок-концерт. И... пижон! А он-то что может сделать? «I'm just a poor boy, nobody loves me», — запел пижон. И, надо сказать, у него хорошо получилось. «He's just a poor boy from a poor family», — вторил ему Вадим снова чистым голосом. Дальше петь продолжили вдвоем. Зал был в восторге. Но мальчишки, казалось, вообще никого не замечали, а просто ловили удовольствие от распевания «О, мама мия, мана мия». Я не могла сдержать улыбку. Юсупов одобрительно пританцовывал. Гости следовали его примеру. Лишь Марина стояла темнее ночи, продолжая прикусывать щеки. Я бы не удивилась, если бы у нее изо рта хлынула кровь. Когда инструмент и голоса стихли, зал сотрясали аплодисменты. Юсупов орал «Браво!», гости хлопали, не жалея ладоней, а Вадим с пижоном стояли рядом и, лукаво щурясь, глядели друг на дружку. Наверное, такого отца я бы хотела своим детям.